Глава 22. Очнулся я уже в больнице. В палате горел тусклый свет, а рядом сидела Марина, державшая меня за руку. «Я тебя больше никуда не пущу», — заявила она. «А если бы ты там в обморок упал, как бы тебя доставали?» Отчитывала она меня как нерадивого школьника, что без разрешения залез на крышу. Все было под контролем. Заявил я и попытался встать. Марина меня остановила и сунула в руки огромную кружку из нержавейки, наполненную все тем же концентратом, от одного запаха которого меня уже начинало подташнивать. «Пей», — безапелляционно заявила она. «Сейчас еще витаминов дам, их в нашу аптеку целую тонну завезли. А еще там этот ученый к тебе рвется, а я его не пускаю». «Дмитрий Сергеевич!» – сдавленно крикнул Башкин из коридора, а я вовремя перехватил руку Марины, что потянулась к лежавшему на тумбочке нагану. «Я буквально на пару минут!» «Спокойно!» – я попытался придать голосу командный тон. «Пусть придет и расскажет все!» «Проходите! Не знаю до сих пор, как вас по имени!» «Виктор Аркадьевич!» Быстро сказал он, оказываясь внутри палаты и присаживаясь на край кровати. «Так вот, Виктор Аркадьевич, я требую объяснений. Думаю, что хоть какие-то ответы заслужил». «Я готов», — не стал спорить он. «Что именно вас интересует?» «Все. Хотя бы вкратце расскажите, что именно я достал и стоило ли так рисковать из-за этих находок. Думаю, можно это сделать, не раскрывая государственных тайн». «Собственно, тайны из этого никто не делает», — начал рассказывать Башкин. А я тем временем, чтобы задобрить Марину, которая все еще косилась на револьвер, принялся большими глотками хлебать отвар. «Смотрите сами. Чаша, которую вы принесли, сама по себе, конечно, не несет пользы. Это именно чаша. А вот сплав, из которого она состоит, содержит 32 элемента. Свойства сейчас изучают в Академии наук СССР. То есть будут изучать, когда ее туда привезут. Насколько я понимаю, такая находка уникальна». «Если ее не довезли до Академии наук, как удалось подсчитать эти элементы?» «Спектральным анализом», — он посмотрел на меня с удивлением. «У нас тут аппаратуры море. Масса научных открытий делается прямо здесь, на переднем крае, на стыке двух цивилизаций». «Цивилизаций?» — я усмехнулся. «Что-то мне писанные особо цивилизованными не показались». Он вдруг стал серьезным. «Мы не знаем точно, кто такие эти сектанты, не знаем, какое место они занимали в своем мире. Но те редкие находки, что мы делаем, ясно указывают, что там, на той стороне, существовало нечто большее, чем просто степь и дикая орда». «А вы не пробовали сами во врата шагнуть? В целые, чтобы там оказаться, с той стороны?» «Увы, те врата, что мы знаем, работают только в одну сторону. Если бы было возможно пройти обратно, я первый бы туда пошел, невзирая ни на какие опасности. Что же до косвенных признаков развитой цивилизации, судите сами. Сплав, в состав которого входят редкие металлы, получить не так просто. Даже просто перемешать их в плавильной печи трудно, нужна особая центрифуга. Кроме того, масса компонентов очень редко встречается в природе, и выделить их из руды невероятно сложно. Человеческая наука еще лет 70 назад такого не умела. А еще эту руду требуется найти, добыть и обогатить. Для всего этого нужна продвинутая наука и техника, которая никак не вяжется с откровенным примитивизмом сектантов. Вот, кстати, хотел спросить. Сектанты перед боем делают уколы какой-то гадостью. Для этого у них при себе шприцы. Шприцы ведь наши, местные. Совершенно верно. Они многое переняли в самом начале, в том числе и кое-что из медицины. К счастью, огнестрельное оружие у них под каким-то запретом, кроме алхимических гранат. Правда, теперь они используют людей с огнестрелом. Добавлю еще, что большая часть их холодного оружия сделана уже здесь, из нашего железа. Притом, чаще всего эти образцы даже не ковали, а просто вытачивали. Ясно. А что еще я нашел? Нож, что был вместе с чашей, устроен попроще, но сплав, опять же, не имеет аналогов в нашем мире. Твердость очень велика, заточку держит отменно, притом очень легкий. А черная дрянь? Вот тут можно только строить догадки. Раньше такое уже находили, но там жидкость была испорчена. А в нашем случае имеется целый бассейн. При том, что она в полной кондиции. Сейчас образцы отправлены все туда же, в Академию наук. Жидкость биологически активна, но, к счастью, совсем не летучая, так что отравление никому из нас не грозило. Что-то вроде мощного мутагена, который меняет геном живого организма. Вроде бы им можно управлять, делать мутации направленными, но пока это тайна за семью печатями. Я бы ее вам открыл, но сам не знаю. А кристалл? Тот, что потом растаял. Тут все еще интереснее. Кристалл состоял из той же жидкости. Вот только ей каким-то образом придали кристаллическую структуру. Вы ведь его с подставки сняли? Я кивнул. Вот. После этого структура стала разрушаться, а жидкость вернулась к своей первоначальной консистенции. Наша теория... Кристалл этот служил защитой от воров. Тот, кто попытался бы его спереть, получил бы проблемы со здоровьем. А зачем его защищать, если он все равно растает? Защищали не сам кристалл, а то, что спрятано в нем. Вы на этом месте как раз потеряли сознание. Так вот, это государственная тайна, но вам я покажу. Он вынул из внутреннего кармана пиджака фотографию и протянул мне. Марина попыталась заглянуть, но ученый тут же прижал ее к себе. Девушка мгновенно надулась и сделала вид, что ей совсем не интересно. На фотографии был изображен кинжал, небольшой. Для понимания размеров он лежал на человеческой ладони, возможно, самого Башкина. Рукоять состояла из двух стержней желтого металла, скрученных в двойную спираль. Гарда была из чего-то вроде кости или пластика, а клинок из белого металла блестел, как серебро. Он имел форму сильно вытянутого равнобедренного треугольника, разделенного на две половинки узким долом. А на гранях были вырезаны знаки. Я назвал бы их буквами, но уверен, что на Земле такими буквами никто не писал. Три с одной стороны и четыре с другой. А еще они слабо светились, словно бы в бороздках была подсветка красного цвета. «С этой штукой все плохо», — сказал Башкин, убирая снимок. «Сфотографировать мы ее смогли, а что-то большее он не позволил». «Не позволил?» Я удивился. Ученый говорил так, словно этот кинжал живой. «Именно. Аппаратура начинала барахлить. Часть проводки едва не сгорела». «Видимо, он просто не хочет, чтобы его исследовали». «Вы его тоже отправили?» «Нет, пока оставили здесь. С посылкой нужно отправлять описание, а нам сказать нечего. Попробую провести несколько натурных экспериментов. Кстати, нам обещали прислать робота, теперь вам не придется снова нырять в иной мир. Робот вытащит все, что там осталось». «Наконец-то», — сварливо проговорила Марина. «Сразу нельзя было?» «А все-таки», — спросил я, — «есть какая-то теория, которая хоть приблизительно все объясняет?» «Только догадки. Подтвердить или опровергнуть их мы не можем. Логика нам в помощь». «Я слушаю». «Основная теория в том, что в противоположном мире изначально существовали две разумных расы. Одна из них была правящей, а вторая угнеталась. Первая создавала новые вещи, занималась наукой и, возможно, магией. Второй же отводился тяжелый неквалифицированный труд. Атланты. Именно, но потом правящая раса отчего-то засбоила. Причины неясны. Мы предпочитаем думать, что виной тому банальная депопуляция. Причин может быть уйма. Например, их могла поразить эпидемия, которая не затронула низший класс в силу генетических отличий. Или же некий генетический дефект лишил их возможности полноценно размножаться. Даже при условии долгой жизни отдельных индивидов это когда-нибудь скажется. Или причины депопуляции были социальными. В их среде, кстати, совсем не видели женщин. В итоге численность расы господствующей сильно сократилась, а раса угнетаемая захватила власть и жизненные блага. Это совпало с распространением в их среде агрессивного культа. Вряд ли бы атланты, будучи в силе, стали терпеть такое поведение своих подданных. Вот только пользоваться плодами науки полноценно они не смогли. А потому их мир постигла некая катастрофа. Это уже не мои домыслы, это удалось получить из допроса писаного, одного из немногих. В результате, с помощью технологии атлантов, они начали открывать ворота сюда. Экспансия при всей своей успешности была сумбурной. Чаще всего они просто давили числом и немногочисленными магическими умениями, которые становились тем слабее, чем дальше маг находился от богини. Сыграл свою роль и тот факт, что врата открывались почти повсеместно, не давая людям создать полноценный фронт. Нашу страну спасли обширные безлюдные пространства, куда смогли вывести большую часть людей. А атланты пришли вслед за ними? Сложно сказать, кто был первым. Наше мнение таково, что врата вроде этих оставили атланты. Врата писаных – просто проходы, не имеющие куска пространства за собой. И еще один момент. Все, что мы находим в таких выходах, имеет какое-то отношение к медицине и биоразработкам. Атланты пытаются что-то сделать, возможно, исцелить себя, получить новый шанс в новом мире. Допускаю, что изменение климата в нашем мире их рук дело. Мы бы им помогли, но они крайне редко прибегают к нашей помощи и никогда не просили ее у государства. А королева писаных, кто она? Вопрос открытый, тут мнения расходятся. Описывают ее как очень красивую женщину, молодую, с огненно-рыжими волосами. Высокого роста, одета в легкое платье и, как правило, босиком. Впрочем, последнее в среде писаных – это норма. И что она может? Практически все. Можно сказать, что вся магия, на которую опираются сектанты, завязана на нее. Стоило ее убрать с поля боя, как их сила моментально упала до минимума, а маги, как правило, пользуются накопителями или пьют специальные препараты, дающие возможность колдовать. Но даже так, без своей королевы, они ничего особенно не показывают. Думаю, лет за 10 люди вернут себе землю. Потом, разумеется, будет долгая зачистка, отлов тварей, изоляция аномальных мест. Но это мелочи при отсутствии полноценной армии врага. В других странах все гораздо хуже. Допускаю, что придется оказывать помощь оставшимся под контролем людей территориям. «А вы не допускаете?» – задумчиво спросил я. «Что после того, как королева будет мертва, если она жива сейчас?» Магия полностью исчезнет. Ну, если все держится на ней, то... Вы переживаете за работу установки? Сомнительно. Как минимум, есть еще магия атлантов. Есть магия, накопленная в артефактах. Вроде того, что на фото. Богиня в этом случае не столько источник магии, сколько ее проводник. Я бы даже сказал, сверхпроводник. Она вытягивает магическую энергию из мира и направляет по своему разумению. По отдельным данным, может даже делегировать часть своей силы кому-то из подданных. Но в этом случае, если этот счастливчик погибает, погибает и часть самой королевы, она слабеет. Зато такой человек может передавать силу дальше, создавая свой отряд. Возможно, их суммарная сила будет даже выше той, что дана изначально. Например, таким был пасечник. Сложно сказать, какова была природа его дара, но по силе это нечто необыкновенное. Склоняюсь к мысли, что да, так и было. Отсюда следует непреложный вывод, что, убив его, вы серьезно ослабили ее. Впрочем, большая часть этих умозаключений держится на домыслах. С одной стороны, имеем человека с едва не божественным даром, но тут же видим досадный просчет, который его и погубил. Это странно и как минимум нелогично. Впрочем, логика иномирных существ для нас темный лес. Ясно с этим. А что слышно о нас? Коростин говорил, что придется ждать еще месяц. Думаю, меньше. Я по своим каналам несколько ускорил процесс. Там ведь не само производство занимает время. Просто одни детали делает одно предприятие, вторые – другое. Собирают их на третьем. А расстояние между ними – пара тысяч километров. Само собой, скорость поставки зависит от логистики, а это можно регулировать. Просто гибист этот, Тарасов. Он меня пугал, что посылка будет ехать долго. И еще... Не стоит беспокоиться. Башкин примирительно поднял руку. Так уж вышло, что его власть распространяется недалеко. Наверху сидят отнюдь не дураки, прекрасно понимают, что с людьми на дикой территории следует обращаться мягче. Поскольку это и дополнительные штыки, и как ни крути, надежда будущей демографии. Военные это понимают. Вот уж от кого доброты не ждал. Я невесело улыбнулся, но тут же снова загрустил, поскольку Марина сунула мне в руки полную кружку напитка. Это не доброта, это рациональность. Кстати, тех, кого поймают при совершении тяжких преступлений, без сантиментов расстреливают на месте. Ну, не совсем на месте, а после разбирательства, которое редко занимает меньше часа. Страна все еще на военном положении. Также короткий разговор с бандами. Или всем составом идут на службу в качестве иррегулярных частей, или под нож. При этом каждый из таких партизан остается на подозрении. По нему проводятся проверки. Бывает, что о грехах узнают с опозданием, иногда с большим опозданием, когда преступник уже успевает заслужить помилование. Опять же, судьбу решает командир подразделения своей властью. «То есть вы главнее его?» – уточнил я, намекая на погоны самого Башкина. «Или не вы, а ваше ведомство?» «Дмитрий Сергеевич», – он укоризненно посмотрел на меня. «Некоторые вещи лучше не знать. Опишу ситуацию в общем. Есть такое понятие, как межведомственная работа. Есть также понятие межведомственной конкуренции, когда полномочия двух или более ведомств частично перекрываются. Иногда это делают специально, например, изучением биооружия раньше занимался КГБ. Теперь аналогичное ведомство создано в Министерстве обороны. Это, кстати, весьма полезно, поскольку заставляет работать усерднее, да и с точки зрения госбезопасности, в широком смысле, несет свой смысл, мешая одному ведомству забрать слишком большую власть. Также в наличии такой фактор, как служба, неофициальная, секретная. То есть человек может служить в одном ведомстве и одновременно с этим иметь должность в другом. Понимаете? Так вот, благодаря этому и сохраняется хрупкий баланс, который высшее руководство страны всегда может качнуть в ту или иную сторону, руководствуясь здравым смыслом. «Кажется, понял», — сказал я. «Вот и отлично. Поэтому я, будучи сотрудником одного ведомства, могу нажать на кнопки в другом. Но даже так я бы не стал полностью игнорировать комитет. При большом желании жизнь нам они испортить смогут. Хотя уверен, желания этого у них не будет, поскольку нужные люди скажут слово». Я некоторое время помолчал, да и ученый, видимо, иссяк на разговоры. «Ладно», — сказал он наконец, — «не буду больше вас утомлять, вы и так сегодня пострадали во имя науки. Отдыхайте, отъедайтесь. В ближайшие дни вас никто не побеспокоит. Да и потом сможете принимать участие в работе только по желанию. Я пожал ему руку, ученый напоследок извинился перед Мариной и выскользнул в дверь. «Не могу больше!» С несчастным видом я протянул ей кружку с недопитым раствором. «Поставь, потом допью. Иди лучше ко мне». Я ухватил ее за руку и потянул к себе. «Как ты можешь?» — возмутилась она, но сопротивляться не стала. «Ты ведь болен». «Ничего я не болен», — сказал я, прижимая ее к себе. «Просто устал немного, но на тебя силы всегда найдутся. Дай хоть свет выключу». «Не надо. Люблю делать это при свете. Хочу видеть твои глаза». «Глаза?» — хитро уточнила она, когда я расстегнул ее халат. Отвечать я не стал. Просто закрыл ей рот поцелуем. Как по мне, это лучший способ прекращения спора.